Глава 14. Гибель воеводы. Середина лета. Жарко, душно. Даже в роще у реки, а в городе совсем тяжко. Особенно в осажденном городе. Воды, правда, в Доростоле вдоволь, но с едой совсем туго. Всю живность в городе съели еще в июне. По ночам храбрецы выходят из города на реку, ловят бреднями рыбу. Это опасно. Вдоль берега бесшумно ходят рамейские корабли. В темную ночь их не видно, бьют стрелами на звук. Да и огнем могут плеснуть. Но русы тоже наловчились. Ныряют тогда в воду и плывут за пределы горящего пятна. С бреднем и рыбой, само собой, приходится распроститься. Дружинникам голодно, жителям-булгарам совсем плохо. За конскую голову дерут полгривны. Словом, настроение у осажденных упадническое. Надежды нет, боевой дух тает. Даже сам великий князь в последние дни ходит мрачный. До него дошла весть, что мятеж, затеянный братом покойного кесаря, не удался. Теперь действительно надеяться не на что, только на себя. «Надо биться», — заявил Святослав. «Рамеи с каждым днем становятся сильнее, а мы слабее. Покажем им, что есть доблесть трусов. Насытим их кровью землю, порадуем Перуна. Я сам поведу войско». «Нет!» — в один голос воскликнули Свенельд и Икмор. Поглядели друг на друга. Икмор кивнул, уступая старшему. «Мы все знаем твою храбрость, княже», — рассудительно произнес Свенельд. «Но сейчас твой долг перед дружиной — остаться здесь». «Если мы проиграем эту битву, отойдем обратно за стены и попробуем еще раз. Если погибнешь ты, мы пропали. Без твоей удачи, княже, мы пропадем». «Немного ее осталось моей удачи», — проворчал Святослав. «Доселе ты поражений не знал», — вступил Икмор. «И мы еще не разбиты. Пока ты жив, батька, мы выстоим, другого пути нет». Духарев мог бы ему возразить. «Есть еще путь переговоров». Но ведь и Святослав не мог этого не знать. Кажется, Духарев догадывался, в чем состоит его план — показать рамеям свою силу. Победить их вряд ли удастся. Но если византийцы увидят, что разгром Святослава обойдется им очень дорого, то, скорее всего, предложат вполне приемлемые условия сдачи. «Икмор!» — Святослав повернулся к своему первому воеводе и ближайшему другу. «Войско поведешь ты. Все войско. В крепости останутся только раненые, да 200 моих ближних гридней». Ранним утром 20 июля 971 года ворота Доростола открылись. Рамеи, которые на безопасном отдалении по приказу Василевса сторожили россов, сунулись было перехватить, но сразу поняли, что это необычная вылазка. Вся армия Катархонта Сфендослава выходила в поле, выходила и строилась для битвы. Всполошенные гонцы помчались к Василевсу. «Хорошая новость», — спокойно сказал Иоанн Цимисхий. «Я этого ждал». «Как ты догадался, величайший?» — подобострастно осведомился стратопедарх Петр. «Сфендослав слишком горд, чтобы умереть от голода». Более жестокой, более кровопролитной битвы Духарев еще не видел. Рамеи накатывались на русов железными волнами, накатывались и отходили, оставляя окровавленные тела людей и коней. Русам отступать было некуда. За ними была Доростольская стена. Рамеев было больше, но воины Святослава бились крепче, и лучшим из них был Икмор. Воистину, это был его звездный час. Сергей, державший со своей дружиной правый фланг, никогда еще не видел воеводу таким. Казалось, Икмор был везде. Стоило русам где-нибудь дать слабину, и Кмор словно по волшебству появлялся в этом месте. И тотчас брешь затягивалась, линия выравнивалась, а только что напиравшие ромеи удирали прочь. Заляпанный ромейской кровью от маковки шлема до оковок на верховых сапогах, Икмор, казалось, стал в полтора раза выше ростом. Воины в передовых шеренгах периодически сменялись. Конница русов время от времени отступала под прикрытие пехоты, чтобы передохнуть. Только Икмор не отдыхал ни разу. Он бился, как нурманский берсерк. Нет, как будто в него воплотился Перун. Под ним убили уже четверых коней, но на самом воеводе не было ни царапины. Уже не только русы, но и ромеи узнавали его. Стоило ему видеть поблизости воеводу, и они тут же подавались назад, потому что пара мечей в руках Икмора означала смерть для любого врага, оказавшегося в пределах досягаемости. Битва длилась больше 7 часов. Солнце давно перевалило через зенит и поползло к закату. Когда длина тени от стоящего вертикально копья сравнялась с длиной самого копья, русы перешли в атаку. Цимисхий бросил им навстречу резервные 1000 катафрактов, но тяжелая конница соединенных дружин опрокинула их и устремилась дальше, к холму, на котором стоял ромейский лагерь. Икмор был впереди, а впереди Икмора бежал внушаемый им ужас. Иоанн Цимисхий наблюдал за битвой сверху. За ним, сверкающей стеной, стояли бессмертные телохранители. Последний резерв, лучшая часть войска. Цимисхий видел, как отступает пехота стратопедарха Петра. Как катафракты варды Склира пытаются сдержать контратаку конницы росов, но вражеский клин неумолимо ползет вглубь. Видел он и прущую на ромеев пехоту россов. Их было почти вдвое меньше, чем воинов под началом Петра. Но россы наступали, а ромеи отступали. Отступали правильно, сохраняя боевые порядки. Но Цимисхий знал, между правильным отступлением и беспорядочным бегством совсем тонкая грань. Видел Василевс и группки легкой конницы русов, облачками черного дыма, вившиеся вокруг массы сражавшихся. Если ромеи побегут, им конец. Цимисхий, не глядя спиной, чувствовал напряженное ожидание бессмертных. Если бросить их сейчас в бой, они, скорее всего, сумеют преломить ситуацию. Или не сумеют, но выбора нет. «Анимас!» — позвал он. «Я здесь, мой повелитель!» Сын критского царя Курупа соскользнул с коня, хотел упасть на колени, но Василевс знаком запретил. «Хочешь заслужить мою милость, принц? Больше жизни, мой повелитель!» «Видишь того большого вождя варваров, который бьется впереди остальных?» «Да, мой господин!» «Убей его!»